тоже наш бабушка. Давай, давай, давай, давай. Дядя, давай. Вся бригада так соберется. Вот тебе, поди ж ты. Сидел в сухом, так нет. К обществу тянет. Гляжу, Гришка бежит, госконтроль, дай, думаю, и я. Да скажи, молнии испугался. А что это ты его, госконтроль? Да шофер уже весь раскардаш виден, по всей стройке ездит. Можешь сходить, вымокнешь. Пропасть искать, под ногами все ползет. Пойду. Погоди, Ваня, погоди, Ваня. У меня есть кусок брезента. Да не раз... Завернешься, не раскисну. Прямо Курская дуга. Да. А ты там был? Танкист. Ну, я потом Жинке говорю, когда на Авдеевскую решили ехать. Мне надо, говорю, завод построить металлургический. А то я вон сколько стали государству задолжал. 9 танков подо мной горело. А сам ничего? Да как ничего. Под Курском вот заделали. Да, говорят тебе, Иван, барометр. На долгую и прочную память. Еще вчера этот дождик чуял. У меня тоже ноги ломило. Ой! Не боись. Ну, чего там, Маня? Да размыло уже, яма громадная. Пути сикось нахось. Машинистом там мальчонка совсем, соложонок, спал. Ну ты бы ему по шее. Испуганный весь. Что нужно делать, Вань? Надо бы как-то укрепить путеукладчик, а то загремит. Может, подождем чуток, а то ведь и воспаление недолго. Я с вами пойду. Да куда тебе в туфельках? А вы уж посидите здесь, за хозяйку. Пошли, мужики. Валь! Ничего, Кать, мы скоро. Тащи шпалы! Здесь вот будем укреплять. Не подходи, тут сейчас так и поплывет. Теперь чего? Пускай вперед прогонит чуть. Да и все. Там грунт жиже, сам знаешь. А если еще будет лить, да лить. Шпалы! Скорей шпалы, успеем заложить эту яму. А удержишь? Ну если чухаться-то. Скользкие, не удержишь. Тащи! Подвое тащи! Подкладывай, а то просядет. Заводи! Поднапри! Не топчитесь. Эй, машинист! Давай сходу и на полную железку! Прошел! Прошел! А это мы. Не зря мокли. Да. Верно, Валентин? Точно! Допуска 11 дней. Произошло ЧП. Это именно так и называется. ЧП, чрезвычайное происшествие. Все члены бюро побывали на месте и видели собственными глазами. Смыть верхний слой гравия, на откосах осыпи и трещины, рельсы смещены, дамба деформирована. Важнейший объект стройки в предпусковой период под угрозой срыва. Времени на прения у нас нет. Прошу коротко и по-деловому обсудить сложившуюся обстановку. Это нелепая случайность. Если бы не ливень в течение недели, гравий бы уплотнился, и дамба набрала бы прочности. Тогда хоть камни с неба. Ну, это лирика конкретнее. Подвоз гравия несколько опережал график, и мы вынуждены были торопиться с утрамбовкой, чтобы не задерживать путеукладчик. Но на плотности полотна это не отразилось. Все соответствовало технормам. Дело не только в технормах. Дамба была важнейшим объектом, а для работающих на ней не было создано необходимых условий. Мы в постройкоме много раз говорили об этом. И наша газета выступала, но мер принято не было. И газета правильно писала, и вы правильно говорили. Только надо было не говорить, а прийти в треск к товарищу Карцеву Николаю Трифоновичу или в партийное бюро и потребовать. Сегодня важно наметить срочные меры по ликвидации прорыва. Что предлагает трест? Прошу вас, Николай Трифонович. Будем делать вдоль откосов банкеты, чтобы сжать дамбу. не дать расплываться, и сверх будем подсыпать. При работе в 3 смены уложимся в график. Значит, по-прежнему можно считать, что сегодня осталось допуска 11 дней? Да, 11 дней. Так и запишем. На этом совещание заканчиваем. До свидания, товарищ. До свидания. До свидания. Вы домой, Георгий Миронович? Да, вместе поедем. А ты, Николай Трифонович, ты чего сидишь? Дело какое есть или устал? Да, что-то давит. Возьми. Да. Валидол. Не надо. Чуток отпустило. Покаяться тебе хочу, Георгий Миронович. А то помру не ровен час. Да ну, типун тебе. Это я настоял на бюро, чтобы тебя перевели из обкома к нам на Авдеевскую площадку.